В Сан-Франциско есть небольшой клуб, в котором русские собираются по субботам. Раз в год устраивается большой бал в пользу русских инвалидов, жертв мировой войны. Русские дамы очень стараются и собирают обычно большие суммы денег, которые отсылают затем в Париж, в Союз инвалидов. Собравшая больше всех денег получает титул королевы русской колонии, что немало способствует соревнованию между дамами. Люди, с которыми мне приходилось там встречаться, произвели на меня самое лучшее впечатление. Все они очень гостеприимны, все тоскуют по родине. Концерты мои прошли удачно и на время всколыхнули обычно монотонную жизнь колонии. Из Сан-Франциско я отправился в Голливуд. Кто только не встречал меня на вокзале: бывший адмирал, бывший журналист, бывший прокурор, бывший миллионер, бывший министр, бывший писатель. И все бывшие, бывшие, бывшие. Бывшие, потому что генерал держит теперь ресторан, адмирал — фотографию, прокурор — комиссионный магазин, журналист служит поваром, а миллионер отпустил черную бороду и в кавказской черкеске с кинжалом стоит у дверей ресторана и открывает двери гостям. Зачем приехали в Голливуд эти люди? Чего искали они здесь? Каким ветром занесло их в такую даль, на край света? И какой путь проделали все эти московские, ростовские, новороссийские жители, прежде чем попали туда? Трудно ответить на этот вопрос. Русский человек, потерявший родину, уже не чувствует расстояний. Кроме того, ему нигде не нравится, и все кажется, что где-то лучше живется, поэтому за годы эмиграции мы стали настоящими бродягами. Раз жить не у себя дома, так не все ли равно где? Мне вспоминаются слова Марины Цветаевой. «Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть». Все эти русские в Голливуде группируются вокруг киномира. Большинство работают статистами. Другие же, кто работает в костюмерных, кто в фотографиях, кто служит гримером, кто по части лошадиного спорта. Голливуду нужны тысячи специалистов в самых разнообразных областях для различных постановок. Нужны инженеры, механики, архитекторы, парикмахеры, наездники, музыканты, фотографы, осветители, дрессировщики зверей, атлеты, акробаты, имитаторы, звукоподражатели, великаны, лилипуты, уроды, калеки. Сотни фильмов самых разнообразных сюжетов проходят ежегодно через студии Голливуда. При мне ставился фильм с таким сюжетом. Какой-то содержатель труппы ярмарочных балаганных аттракционов, всяких женщин с бородой, сросшихся близнецов, карликов и прочих, зафрахтовал корабль, чтобы вести свою труппу по свету. Корабль терпит крушение, и вся эта масса уродов и коллег выброшена на необитаемый остров. Что было дальше, я не помню, но для этого фильма со всего мира собирали всяких монстров и уродов. Навезли их в Голливуд сотни. Многие из них по окончании фильма остались в Голливуде в надежде, что когда-нибудь их услуги еще понадобятся. В большинстве голливудцы живут от картины до картины. Главный и, собственно, единственный источник существования — это фильм. Почти в каждом фильме нужна толпа, иногда очень многочисленная, поэтому статисты всегда требуются. Целый день вся эта публика сидит дома в ожидании телефонного звонка. Если на завтра нужна толпа, заведующий отделом, у которого записаны телефоны всех статистов, телефонирует и предупреждает: завтра в 6 утра. Это означает заработок от 10 до 25 долларов, в зависимости от того, что нужно. Если светскую толпу, значит, нужны фраки и вечернее платье, тогда платят дороже. Если уличную, значит, в чем попало, это дешевле. Позвонить вам могут в любой момент до 5 часов вечера. Все сидят дома, боясь пропустить звонок и потерять заработок. Поэтому днем улицы Голливуда совершенно пусты. Все или заняты в ателье, или сидят дома и ждут. В общем же, Голливуд глубоко провинциален. Все интересы там вертятся вокруг фильмов, жить там скучно. Однажды мой менеджер влетел ко мне очень взволнованный и сообщил, что я удостоился редкой чести.